Вера Башун. Владелица компании «Фотопрокат», сервис-магазин с посуточной арендой фототехники для профессиональной и любительской съемки. Сообщество фотозависимых. Вера Башун не любит фотографировать, но она точно знает, что именно для этого нужно. Ее компания «Фотопрокат» – первый и до недавнего времени единственный в Москве сервис-магазин с посуточной арендой фототехники для профессиональной и любительской съемки. Биография Веры Башун лишена линейности. Нет четких поступательных движений, карьерных лестниц, сплошные отклонения. «Я очень увлекающийся человек, иду туда, куда мне нравится», – рассказывает Вера. Сменила три школы, закончила историко-литературный лицей и поступила в ИНЯС на экономический факультет. На втором курсе начала работать. Сначала стажером в пиар-агентстве, потом в кофейне «Кофе Бин», в конце концов попала в журнал «Эксперт». Пришла туда переводить с немецкого какие-то материалы, а через три дня мне сказали «пиши статьи». Жутко тяжело было. На третьем курсе я уехала на годичную стажировку в Германию. Случилось полное погружение в другую жизнь. Приезжаешь в чужую страну и начинаешь все с нуля. Ищешь работу, жилье, организуешь свое время. Полезный тренинг для молодых людей, которые еще не знают, чего хотят. Большинство моих коллег так и остались в Германии, а я вернулась по личным причинам, да и просто хотелось домой. Вообще, мне кажется, неважно, где ты живешь. Если есть внутренняя потребность развиваться, то это можно делать где угодно. По возвращении в 2001 году встал вопрос, чем теперь заняться. Писать статьи больше не хотелось, поэтому я погрузилась в аналитику, организацию подразделения эксперта по рынку облигаций. Это было совершенно новое направление в СМИ. Параллельно я делала рейтинги капитализации компаний, экологические рейтинги, лизинговые и так далее. Но в какой-то момент четко поняла, что деловая журналистика – это всего лишь отстраненное наблюдение. До тех пор, пока человек сам не побывает внутри бизнеса, он не поймет суть его процессов. И в 2004 году я открыла свое дело – фотопрокат.